В той же истории двухгодичной давности, просеивая через частые сито всех, кто мог быть к ней причастен, Гуров изучил досье на Гордеева. Брали его трижды, и трижды его адвокат Симонович, причем самый лучший, а значит и самый дорогой в городе, имевший безупречную репутацию, его дело успешно разваливал до основания, так что тот даже свидетелем не проходил. Гурович тогда удивился, откуда у простого братка, а именно таковым Гордеев и был, когда его в первый раз взяли, деньги на такого адвоката. А в четвертый раз, когда все недвусмысленно указывало именно на Гордея, вдруг, откуда ни возьмись, появился человек и, написав чистосердечное признание, взял все на себя. И опять Симонович отличился. Дали преступнику ниже низшего предела. Словом, дела вокруг Гордеева творились непонятные, но в конечном итоге именно его команда помогла выйти на след гастролеров. Те, не разобравшись, что к чему, грабанули контору, принадлежавшим ему крупным сельскохозяйственным предприятиям, находившимся как раз недалеко от границы с Казахстаном, куда супостаты и смылись с очень немалой добычей. Гордей скомандовал ФАС, и его подчиненные рванули по следу, и криминальная жизнь левобережья замерла. Кому же охота с самим Гордеем связываться? Методы, которыми работали люди Гордеева, были далеки от законности, но зато эффективны, что и позволило выйти на наводчика. К чести Гордеева, надо сказать, что беспредела он не допустил, а передал информацию кому следует, то есть самому Гурову, который возглавлял следствие. Потом они были хоть и немного, но лично знакомы. Ну, а дальше дело техники, чтобы не заморачиваться с дипломатическими тонкостями. Гастролеров выманили на территорию России, где и взяли. Большую часть награбленного смогли вернуть, в том числе и Гордееву, так что, если он и понес материальные потери, то очень небольшие. «Расскажите мне с самого начала», — попросил Гуров. «Понимаете, ко мне вчера Митенька на работу заехал. У него такое горе. Его друг бросил, — начала Елена. Я знаю его пристрастиях», — вставил полковник Гуров. «Ну вот он и приехал ко мне поплакаться. Его же никто не понимает, не жалеет, никто ему, кроме меня, не посочувствует. Мы из офиса на улицу вышли и к машине направились, а тут эти двое. Ой, у них такие неприятные лица были». Она передернулась от этих воспоминаний. Митенька даже попятился, когда их увидел. «А тут Геночка, это водитель», — уточнил Гуров. — «Ну да, так вот, Геночка из машины вышел, а он, знаете, такой здоровый, почти как мои братья. Вот двое и ушли. Мы ко мне поехали, сели тут на кухне чай пить, и вдруг такой бешеный стук в дверь раздался. Я в глазок посмотрел, а это Ванечка. Я ему дверь открыл, а он влетел, весь красный, глаза бешеные. А как туфли и плащ Митеньки увидел, начал кричать. Ой, Лев Иванович, он даже за щеки схватился. Меня никогда в жизни так не называл он. Никто не называл. Такого себе наслушался. Я пытался ему все объяснить, но он мне и слова вставить не дал. А потом как дверью хлопнет, даже штукатурка посыпалась, — пожаловалась она. Я так плакала. Митенька тут же обо всех своих неприятностях забыл, начал меня утешать. А потом он уехал, а я маме позвонила и сказать, чтобы меня Ванечка бросил, и мы еще вместе с ней поплакали. А сегодня на работу пошла, и эти двое на меня напали. Вы не думайте, я сильная, только они так неожиданно меня бросились, и как так меня скрутили, что я ничего сделать не могла. Спасибо вам, что вы меня спасли, а то не знаю, что бы со мной было». «Как я понял, Иван Александрович ничего Дмитрий не знает?» — спросил Гуров. «Ну да. У Ванечки такие взгляды на жизнь, что он не одобрил бы нашу дружбу. Вот я ему ничего и не говорила», — призналась она. И вздохнула. «Наверное, надо было сказать ему раньше. Да что теперь?» И у нее по щекам беззвучно потекли слезы. «Ну уж могли ему позвонить и все объяснить», — удивился полковник. «Я пыталась, но он меня, наверное, в черный список занес, потому что я так и не смогла до него отзвониться», — прохлюпала она и с надеждой уставилась на Гурова. «Что ж мне теперь делать?» «Я думаю, что вам лучше всего на время уехать к родителям», — предложил Лев Иванович. «Работа позволяет?» Она покивала. «Федор говорил, что у вас четыре брата, так что вы там будете в безопасности. А я пока здесь разберусь, кто это на вас напал и почему. Только цветы ваши». «Да, да, вы правы», — покивала она ему. «А цветы Митенька поливать будет, у него ключ есть. Только я так боюсь из дома выходить, а вдруг они на меня опять нападут?» И было действительно страшно. «Давайте я вас к родителям отвезу, а потом вернусь», — предложил Гуров. «Ну что вы, я вам и так столько хлопот доставила», — запротестовала Елена. «Честно, — Говоря, я ведь и сам хотел с вами встретиться, — признался Лев Иванович. — Мне Воронцовы обещали нас познакомить. — Зачем? От удивления у нее даже слезы высохли. — Мне к вашей бабушке надо, — объяснил. — Приболели? — участливо спросила Елена. — Есть немного. Поджелудочную прихватила. Егоров приложил руку к левому боку. — Ой, ну тогда совсем другое дело, — обрадовалась Елена. — Конечно же, я вас к ней прямо сегодня же отведу. — Сколько нам ехать? — поинтересовался Лев. — По хорошей погоде часа 4, а сейчас не знаю, — честно призналась она. — Собирайтесь, — предложил Егоров. — Чем скорее отправимся, тем быстрее вернусь в город, чтобы заняться своим делом. Обрадованная Елена бросилась переодеваться и собирать сумку, а оставшийся на кухне Гуров размышлял о превратностях судьбы. А именно, что могло связывать чистую, добрую, наивную, доверчивую домашнюю Лену и битого-перебитого жизнью Гордея? И потихоньку отщипывал от пирога по кусочку и остановился только тогда, когда с изумлением обнаружил, что тарелка пуста. «О, неудобно-то как!» — смущенно подумал он. «Но ведь когда еще доведется такую прелесть попробовать?» Появившаяся в кухне Елена при виде пустой тарелки радостно улыбнулась. «Понравилось?» «Необыкновенно вкусно!» — искренне сказал Гуров. «Я нам сейчас в дорогу покушать соберу», — пообещала она и захлопотала. «Зачем?» — удивился он. — Меня мама всегда учила. — Собираешься в дорогу на день, бери продуктов на три. Мало ли что случится может, — обстоятельно объясняла Елена. — Ведь я все съел, — смущенно сказал он. — Что вы, у меня еще с мясом есть, — отмахнулась она. Елена достала из шкафа еще один пирог, нарезала его, тщательно упаковала, заварила, взяла в большой термос чай, а в большую 5-литровую бутыль воды из-под крана сложила все это и салфетки в отдельный пакет. Гуров смотрел на нее и радовался. Какая ж хозяйка она замечательная. Жена из нее получится, цены нет. Ведь любит такого типа, как Гордей. — А вода-то нам зачем? — спросил он. — На всякий случай, — удивленно ответила она. Елена прихватила еще и сумку с своими вещами, и они отправились в путь. Как только они выехали за город, Гуров остановился и, достав свой сотовый, в котором стараниями заботливого Воронцова была местная сим-карта, попросил Елену сказать ему номер телефона Гордея. Девушка тяжело, со всхлипом вздохнула и продиктовала. Тот ответил немедленно. — Гордей, — сказал Лев. — Гуров моя фамилия. После секундного замешательства раздался удивленный голос. — Здравствуй, Лев Иванович. Если б мою душу, то напрасно, я уж давно не при делах. — Знаю и звоню по совершенно другому поводу, — успокоил его Гуров. — Помощь какая нужна? Недоуменно поинтересовался Гордей. — Так в области вроде все спокойно. — Поинтересоваться хочу. — Тебе такое имя, как Дмитрий Николаевич Щербаков, ничего не говорит? — спросил Лев Иванович. — Погоди. Гордей на секунду задумался. — Да нет, Николай Ильич Щербаков-то да, председатель областного суда, а вот Дмитрий — это его сын. — А, понял, о ком ты. — Слыхал о таком, но никаких дел с подобными субъектами не имею. — Неприязненно, — заявил он. — Если мне баба потребуется, то я бабу найду, а не этого. Ну, не знаю, как приличнее выразиться. — То есть о его нетрадиционной сексуальной ориентации ты знаешь, — уточнил Гуров. — Ни для кого это не секрет, — буркнул Гордей. — А ведь это именно он вчера у Елены и был. Они еще с института дружат. Все 5 лет рядышком просидели, — ласково объяснил Лев Иванович. — Ты чего несешь? — растерялся Гордей. — Так это что? — Получается. Он ей что, подружка, что ли? — Вот именно, подружка, — подтвердил Гуров. — Так чё ж она молчала? — взревел Гордей. — Могла быть русским языком все объяснить. А ты хоть слово вставить дал? — невинно поинтересовался Лев Иванович и напомнил. — Ты ее с грязью смешал и дверью хлопнул. — Но раньше-то она ничего про него не говорила, — начал оправдываться Гордей. — Боялась, что их дружбы не одобришь, — объяснил Гуров. — Твою мать! — заорал тот. Потом спросил. — Она с тобой рядом? — Рядом, но я ей телефон не дам, — решительно заявил Гуров. — Или ты ей еще не все гадости сказал? — Да о чем ты говоришь? Я ж извиниться хочу, — взревел Гордей. — Считай, что твои извинения я уж ей передал. Только не простит она тебя. Да таких, как она, сейчас даже днем с огнем найдешь. Чистая, добрая, работящая, тебя, дурака, любит. А ты ее последними словами, — добивал его Гуров. И, к сожалению, в голосе посоветовал. — Так что вспоминай теперь о том, что была такая в твоей жизни, пытаясь найти хоть отдаленно на нее похожую, только это вряд ли. Гуров выключил телефон, в котором еще раздавались крики Гордеева, и убрал его в карман. — Лев Иванович, а почему мне не дали с Ванечкой поговорить? — обиженно спросила Елена. — Пусть помучается. Будет знать в следующий раз, как на вас орать. Дайте мне свой телефон, — практически потребовал Лев Иванович. — Это он сейчас позвонит, и вы ответите, и вся моя воспитательная работа пойдет на смарку. Словно услышав Гурова, в сумке Елена зазвонил ее сотовый. — Дайте сюда, — повторил он. — Поверьте, я знаю, что делаю. Поколебавшись, Лена со вздохом все-таки отдала ему свой телефон. — Ванечка теперь мучиться будет, переживать грустно, — сказала она. — Ему это только на пользу. Ну что, поехали дальше? Вообще-то этим звонком Гуров хотел не только объяснить Гордееву, как тот ошибался в Елене, но преследовал и другую цель, о которой девушке пока знать не следовало. Не рук ли Гордея эти нападения? Вдруг он решил ей так отомстить? Лев Иванович не стал включать радио. Ерунду, которую обычно передавали, он на дух не переносил. И просил Лену рассказать ему что-нибудь. О чем могла говорить такая девушка, как она? Только о своей семье. И сделал он это специально, чтобы уж сейчас попытаться понять, не враги ли этой семьи инициировали ее похищение. А в том, что это была попытка именно похищения, а не просто нападения, он ни секунды не сомневался, потому что в чем, а в этом Гуров разбирался. Как он предполагал, она начала говорить о своих родных. Очень скоро полковник уж знал всю подноготную семьи Задрипкиных-Ведерниковых. Отца звали Василий Семенович, мать Анфиса Сергеевна. А именно братьев, их жен и детей Гуров даже запомнить не пытался, вряд ли пригодится. Вся эта большая семья занималась фермерством. И хозяйство у них было, как говорили Воронцовы, не только большое, но и богатое, потому как они сами вкалывали с утра до вечера, и работников, хоть и немногочисленных, таких же нанимали. Когда средства позволили, выстроили на себе большой дом со всеми удобствами, где все вместе и жили, причем совсем не в тесноте. Еще в доме жила кошка-бандитка благородных помоечных кровей, которая целиком и полностью оправдывала свою кличку, потому что отличалась совершенно неукротимым характером. Выдержав в своем котеночьем детстве неравную схватку с крысой, она вышла из нее победительницей, оставив, правда, на поле битвы половину уха и кончик хвоста, что не помешало ей пользоваться оглушительным успехом у всех окрестных котов. С тех пор бандитка объявила всем без исключения грызунам войну до полного истребления, чем еженочно и занимался. Правда, доставалось от нее и птицам, так что вольер для кур был огорожен сеткой и рабицей, не только со всех сторон, но и сверху. Даже сейчас она хоть и выхаживала свой выводок, но на охоту выходила регулярно и очень успешно, каждое утро демонстрируя хозяевам несколько задушенных крыс или мышей, за что с плохо скрываемым удовольствием выслушивала совершенно заслуженные дифирамбы Анфисы Сергеевны и других женщин. Мужчины в семье были сдержаны и чувств своих напоказ не выставляли. Сам дом охраняла Найда, огромный серый волкодав, чей большущий вольер стоял недалеко от крыльца. Этой семье все было огромным. Под стать мужикам. Единственный человек, которого она беспрекословно слушалась, был Василий Семенович. А всех остальных она просто снисходительно терпела, как принадлежащие хозяину одушевленное имущество, вроде кур, поросят, коров и прочей живности. Днем она всегда была внутри, и хозяин выпускал ее только ночью, чтобы она могла свободно, не на цепи, побегать по двору и без намордника, что начисто отбивало у всяких проходимцев охоту позариться на чужое добро. У Найда, как у всякой чистопородной собаки, имелся официальный муж по кличке Витязь, кобелюш вовсе устрашающих размеров, которым Василий Семенович ее регулярно возил, причем расплачивался не щенком, а деньгами, чтобы снова не ездить, не отрываться от хозяйства. Сама же Найда сейчас тоже выхаживала своих детей и постоянно переругивалась с бандиткой. Котят, которые уж подросли и в поисках приключений постоянно вылезали на крыльцо, а заботливая, несмотря на буйный нрав, мама-кошка утаскивала их обратно, шипя в ответ на оскорбление собаки-соседки. Естественно, что ее чистопородные щенки в наше беспокойное время были в большой цене, и хотя стоили очень дорого, но, судя по отзывам тех, кто их купил, деньги эти вполне оправдывали, и люди на них записывались заранее. Бабкой же травницы оказалась Полина Николаевна, мать Анфисы Сергеевны. Старуха с действительно очень крутым нравом и зажиточной семьи, державшей всех, включая ныне покойного мужа, под каблуком. Когда-то давно она была категорически против брака своей единственной красавицы-дочери с голодранцем Задрипкиным, который красотой как раз не отличался, просто был здоров, как медведь, да и габаритами им мало уступал. Анфис с отцом и Василий ее все-таки укланили, она, скрипя сердце, дала согласие на брак. Но предупредила будущего зятя, что если дочь на него хоть раз пожалуется, то проклянет она его страшным проклятием. А поскольку, по общему мнению, знахарки с ведьмами мало чем отличаются друг от друга, Задрипкин воспринял это всерьез. Василий, который до сих пор без памяти любил свою жену, из кожи вон лез, чтобы доказать тёще, что не зря она ему когда-то поверила. Смолду ломил за троих, работая от рассвета до заката, так что прожила Анфиса за его спиной как королева. Но, несмотря на это, внуков своих Полина Николаевна не больно-то жаловала. В отца ведь пошли, что лицом, что фигурой. Вот когда родилась внучка, да еще копия Анфисы, сердцем смягчилось. Она хоть после смерти мужа и осталась одна, но в дом к зятю переезжать отказалась. И жены внуков постоянно бегали к ней, чтобы прибраться и покушать приготовить. Единственное, что ее огорчало, что уйдут ее знания вместе с ней, потому что еще в маленькой Елене разглядела, что нет и не будет в девочке никаких способностей к знахарским делам, а людей старуха видела насквозь. Как бы мимоходом, Гуров завел разговор об охоте и выяснил, что у всех мужчин в доме имелись ружья, да еще не по одному, а стрелять из них и женщины были обучены, успокоился окончательно. Счастье великое, что все это Гуров узнал, пока они еще ехали по тому, что с большой натяжкой можно было назвать трассой, потому что, когда они с нее съехали, стал уж не до разговоров. Гуров умел ругаться, жизнь научила. Но дело это крайне редко. Можно сказать, крайне редко, только тогда, когда этого требовало дело или выходило из себя так, что сил сдерживаться уж не было. Вот это и был тот самый второй случай. Дорога была такая отвратительная, что приличных слов не нашел бы и доктор филологических наук. Вслух Лев Иванович все-таки ничего не произносил, а ругался беззвучно, что называет себе под нос. После прошедшего ночью сильного дождя, заполнившего яму водою, ехать приходилось очень медленно, передвигая колеса машины практически вручную, потому что под любой лужей могла скрываться такая ямище, что попади туда машина, без посторонней помощи не выбраться, пришлось бы идти за трактором. К довершению их бед снова начался дождь, и ехали они, точнее, тащились вперед с черепашьей скоростью. Но это их тоже не спасло, и они застряли. Хорошо, что как выяснилось, Елена с детства умела водить не только легковую машину, но и все, что движется на четырех колесах. В этой семье с измальства работали все. И Гуров посадил ее за руль. Сам же он в своих моднющих ботинках вылез из машины и попал прямо в жидкую и холодную грязь. Пытался найти в багажнике резиновые сапоги, перчатки, лопату или еще хоть что-нибудь, чтоб могло бы в данной ситуации. Успехом не увенчалось. Видимо, Воронцову никогда не приходилось ездить по таким дорогам, а исключительно по асфальту. А то, что Гуров отправится черт знает куда по бездорожью, Юрию Федоровичу и в голову не могло прийти. Лев попытался было вытолкнуть машину, но безрезультатно. И пришлось ему подкладывать под колеса все, что только смог найти на обочине. Благо, всякого мусора там хватало. Но этого оказалось недостаточно. Тогда он стал выдирать голыми руками с корнем буйно разросшиеся сорняки, ободрав себе ладони в кровь. Ноги он, естественно, промочил, да и сам вымок до нитки. Когда они все-таки выбрались, вот тут-то вода и пригодилась, чтобы хоть немного руки отмыть. В аптечке нашелся йод, которым Елена беспощадно обработала ему руки, как он не сопротивлялся. Они решили воспользоваться этой передышкой, чтобы немного отдохнуть и перекусить, хотя из заработавшей на полную мощность печки ароматы внутри, отсохнувшие прямо на теле одежды и обуви, витали несоответствующие. Конечно, можно было, извинившись перед Еленой, снять туфли и дальше вести машину в носках, но, не зная, что их ждет впереди, Гуров от этой мысли отказался. И, как показало самое недалекое будущее, оказался прав, потому что Вылезть ему пришлось хоть и один только раз. Поев, они отправились дальше, и когда приближались к явно подозрительному месту, Елена, благо, в ее вещах были сапоги, девушка она была предусмотрительная и знала, какая дорога им предстоит, отправлялась на разведку, чтобы проверить, что впереди, так что вымазались оба, как черти. Когда же они, проехав райцентр, направились в сторону деревни и родителей Елены, дорога оказалась до того ужасной, что вся предыдущая казалась паркетом. — Лена, мне Юрий Федорович говорил, что к вашей бабушке постоянно очень непростой народ ездит. Так что ж они не могут нормальную дорогу сделать? — возмутился Гуров. — Так богатейте на своих машинах и так приезжают. А летом они на катерах приплывают. Деревня-то наша на берегу речки стоит. А некоторые даже на вертолете прилетали. Ей-богу, так и было. Девушка даже перекрестилась, чтобы подтвердить истинность своих слов. Ох, и дорого обошелся бы этот недолгий разговор, потому что, отвлекшись от дороги, Гуров не обратил должного внимания на небольшую с виду лужу, которая казалась залитой водой ямой. Тут-то они снова и застряли, и все их злоключения повторились. К счастью, большущую ямищу недалеко от въезда в деревню, через которую, по словам Елены, люди ездили только с молитвой, тот засыпал щебенкой, так что хоть здесь им повезло. В результате они провели в дороге не 4 часа, а все 6. Но всякая дорога, даже самая отвратительная, когда-нибудь докончается. Они остановились у больших железных ворот, стоявшего на окраине деревни, видимого над высоким забором большого дома, и Гуров предложил. — Лена, давайте не будем волновать ваших близких и скажем, что на вас просто напали хулиганы, от которых я вас так неудачно защитил. — Да что вы такое говорите, Лев Иванович? — запротестовала она. — Неудачно, да? Что бы со мной было, если б не вы? И потом, ведь так все и было. Хулиганы на меня и напали. — Да не так это было, Елена, — возразил Егоров. — Я думаю, что вас пытались похитить. Зачем бы иначе они вас в машину тащили? — Ой, а я об этом не подумала. От испуга девушка побелела, как мел. — Все страшно уж позади. В вашем родном доме найдется, кому вас защитить, — успокоил ее полковник, пообещал. А я как в город вернусь, тут же займусь этой историей. Гуров посигналил, и тут же раздался оглушительный, разъяренный лай собаки. Потом открылась калитка, и к ним вышел высоченный мужик с крайне неприветливым выражением тяжелого простецкого лица, и Гуров спросил, чего надо. — Папа! — это я! — крикнула Елена из окна машины. — Ты! Чего ж ты не предупредила? Разом меняет тон, удивился он, а потом, разглядев ее лицо, спросил, «Значит, гад тебя не только бросил, так еще и сбил?» И после этого у него паразита наглость схватила сюда явиться, да я ж его голыми руками на куски порву, угрожающе проревел он, направляясь к дверце водителя, то есть к Гурову. «А что этот может?» — подумал Лев. «Нет-нет, это не Ванечка. За рулем не Ванечка, это полковник милиции Лев Иванович Гуров. Просто на меня хулиганы напали, а Лев Иванович меня не только защитил, но и сюда привез!» — закричала она, выпрыгивая из машины. «Это точно не он. На фотках совсем другой был. Растерянно», — сказал отец Елены. «Ну, извини, мужик. Надо же, настоящий полковник!» От удивления он даже головой покрутил. «А за дочку спасибо!» «Бывает. Василий Семенович», — сказал Гуров, выходя из машины и протягивая руку. «А откуда меня знаешь?» — вытаращился тот. «Да Елена дорогой мне о вашей семье все рассказывала», — объяснил тот. «А нам о Льве Ивановиче в институте рассказывали», — похвалилась Елена. «Он человек в милиции, то есть в полиции», — поправилась она, — «известный. Сейчас, мог, нашей бабушке надо». «Не проблема. Завтра отведем. Сегодня-то ж куда? Поздно. Не молоденько она у нас». — обещал ее отец, и тут он, увидев туфли Гурова, невольно воскликнул. — Да кто ж по нашим дорогам в таких башмаках-то ездит? — Времени перебываться не было, — Василий Семенович развел руками Лев Иванович. — Сгубил же обувку в конец, — покачал головой тот и предложил. — Ты машин-то во двор загоняй. Он пошел открывать ворота, а Елена бросилась в калитку, не иначе как предупредить в доме, какой гость к ним прибыл.